Глава 54. Герман. Спустя 2 дня. Я. Передавай привет родителям. Жена. Обязательно и ты Борису Германовичу. Я. Сделаю. Жена. Улыбающийся эмодзи. А это интересно. Ну-ка, ну-ка. По-моему, неплохо. Герман. Голос отца отрывает меня от разбитого экрана телефона. Как я выгляжу? Как счастливый человек. Несмотря на то, что сейчас проживает развод, батя не выглядит страдающим, в отличие от меня. Он крутится у зеркала, придерживая поля ковбойской шляпы. Совершенно идиотской ковбойской шляпы. Что удивительно, она ему идет. На отце белые шорты и желтая нелепая хлопковая рубашка, расстегнутая до середины груди. На ногах резиновые сланцы. Я не помню его таким. Черт возьми, таким разгильдяем он был на летнем семейном отдыхе, когда жива была мама. Мне было 10 лет, наверное. В последние годы отцовский прикид — это костюмы и туфли. Обязательные условия отдыха — это фешенебельный курорт, который подбирала Анжела. И изобилие постановочных фотографий, от которых даже пахло роскошью и дороговизной. Сейчас на отце рубашка, купленная в соседнем отделе за 2 косарей. Сланцы за 1 штуку, и выглядит он как старший брат, с которым собираемся на пляж в пригороде Анапы. Мы собираемся на рок-концерт. И мы не в Анапе, а в Краснодаре. В отеле, на первом этаже которого находятся торговые павильоны. «Бери!» — киваю ему, показывая большой палец. «А себе такую не хочешь?» Усмехается батя, снимая шляпу и отдавая ту топчущейся рядом с ним продавщице, сообщая. «Беру!» «Обойдусь. Жалеть будешь», — хмыкает отец. «Возможно». Цокаю языком и возвращаю внимание экрану своего телефона. Даша не в сети. Вчера Артем отвез ее в станицу. От моих услуг она отказалась, когда ей предложил, решив, что это могло бы стать поводом встретиться. У меня тянет в груди при мысли, что увидеться жизненно необходимо лишь мне одному. Но я не буду на нее давить. Если ей требуется время и пространство без меня, я дам их ей. Я дам ей все, что захочет, кроме развода. Только эта мысль держит меня на плаву. Тем не менее, я не уверен, что могу быть приятной компанией, на которую надеется мой отец. Я не планировал быть здесь, не собирался ехать на фестиваль. Я здесь по инициативе отца, чего-то решившего, что сейчас самое время начать воскрешать наши отношения. Глядя на расплачивающегося у кассы батю, я прислушиваюсь к себе. Мы не проводили вместе время 100 лет. Не помню, что это такое. Но начинаю узнавать его. Здесь, где его никто не знает, вдали от своих заводов, пароходов, в самых простых шмотках он становится таким, каким его помню. Крутым супергероем, на которого в детстве мечтал быть похожим. «Очки еще надо, сюда зайдем?» — спрашивает отец, кивнув на противоположный павильон, когда выходим из отдела головных уборов. «Мужчина, извините!» Незнакомая женщина вихрем проносится мимо меня и подлетает к отцу. Схватив его за локоть, вынуждает развернуться и обратить на себя внимание. Батя растерянно моргает, глядя на незнакомку сверху вниз. Впечатляюще сверху вниз, потому что эта женщина, ну, очень скромного роста. У нее на макушке намотана беспорядочная гулька из светлых волос, сарафан, бретелька которого слетела с плеча, какого-то совершенно бешеного оттенка всех возможных и невозможных цветов, будто минуту назад на него кого-то вырвало радугой. «Вы мне не поможете, очень вас прошу», — запыхавшись, тараторит она. Ее глаза суетливо бегают по лицу моего отца, который смотрит на нее оторопело. И, подняв взгляд, она останавливается на ковбойской шляпе. «Ой!» — неожиданно ахает и взмахивает рукой. «В том отделе точно такая же и намного дешевле». «Простите?» — вопросительно хмурится отец, не сводя с блондинки глаз. «У вас ценник!» Женщина привстает на носочки и вскидывает руку. «Вот!» — показывает ему стикер, который успела содрать со шляпы. «Видите, 3000. А в том отделе она стоит 2500». «А-а-а!» — шокированно тянет отец. «Просчитался!» «Это да! 500 рублей все же на дороге не валяются!» Искренне сокрушается блондинка. Прижимаю к губам кулак, пряча под ним улыбку. Она забавная, на вид чуть младше отца. «Так вы мне поможете, очень прошу. Знаете, я присмотрела футболку мужскую для брата. Он похож на вас. Ну, в смысле, телосложением». Замолкает, но лишь для того, чтобы захохотать. «Вы примерите, я боюсь с размером прогадать». «Мой брат?» Примеряется, скользя оценивающим взглядом по отцу и сделав шаг назад. «Он такой же, только немного пониже». И показывает на себе ребром ладони под грудью. «И поплотнее. И плечи не такие широкие. В общем, пойдемте». Блондинка хватает отца за руку и тянет его в отдел. «Буду в лобби!» Оповещаю, крикнув вслед отцу, который, не сопротивляясь, тащится за незнакомкой. «Я заказываю себе кофе». Бросив взгляд на электронные часы на запястье, убеждаюсь, что до начала фестиваля времени в обрез. Мне-то плевать, это отец хотел тряхнуть стариной, и ему стоило бы поторопиться. Оборачиваюсь, выглядывая родителей, и цепляюсь взглядом за силуэт. Серая бейсболка, из-под которой по спине рассыпаны темно-русые волосы, джинсовые шорты и белая объемная майка. Девушка суетливо пересекает холл, направляясь к выходу из отеля. Маневрирует между людьми, которых в фойе слишком много, и мне не удается отчетливо ее разглядеть. Вытягиваю шею, и мой пульс уже несется, обгоняя меня, пока быстро передвигаю ногами, следуя за ней. «Смотри, куда прешь! Прошу прощения!» Извиняюсь, когда налетаю на какого-то мужика. Задираю подбородок и глазами прыгаю по лицам, спинам, фигурам, но девушка словно испарилась. Несусь к выходу, чертыхаюсь и вперед толкаю ладонями стеклянную вращающуюся дверь, ускоряя ее движение. Вылетаю на улицу и получаю знойным воздухом по лицу. Кручу головой по сторонам, как обезумевший. Всматриваюсь в каждого прохожего. Взглядом провожаю отъезжающие машины такси. «Что ей здесь делать? Чувак, тебе показалось, или ты сходишь с ума?» Убеждаю себя, пока отчаянно мчусь обратно в отель. На ресепшене неторопливо тарабаню пальцами по стойке, пытаясь обратить на себя внимание. Моя грудь нервно вздымается, голос сипнет, когда спрашиваю. «Девушка, подскажите, Дарья Шольц здесь остановилась?» На молодом профессиональном лице цветет профессиональная улыбка, с которой девушка-администратор не менее профессиональным тоном объявляет. «Извините, мы не даем подробную информацию, а...» «Я знаю, знаю!» — повышаю голос, отчего девчонка за стойкой тушуется. «Но это вопрос жизни и смерти, моей смерти!» «Девушка, вы же не хотите, чтобы я умер?» «Нет, но...» «Я заплачу». Снова перебиваю. «Где у вас здесь банкомат?» Кручу головой по сторонам. «Сейчас наличку сниму и...» «Да вы что?» — вспыхивает девушка. «Здесь камеры, меня уволят!» Испуганно скашивает взгляд. «Черт!» Луплю ладонью по стойке. «Ладно, в самом деле, какого хрена завелся?» «Ну, показалось. Неудивительно, столько дней на нервяке». «Молодой человек, тихо зовет меня девушка. Я помогу вам». Доверительно шепчет. «Если только это вопрос жизни, а не смерти». «Договорились». Подмигиваю ей, ощущая, как гребаная надежда берет верх над здравым смыслом. «Еще раз имя назовите». «Шольц, Дарья Шольц». Девчонка вглядывается в монитор, копается в программе, в которую стараюсь заглянуть, наваливаясь грудью на стойку. «К сожалению, среди наших гостей такой нет», — сообщает, будто просит прощения. «Уверены?» — утвердительно качает головой, поджав губы. «Окей, спасибо». Натянуто улыбаюсь, замечая торопящегося ко мне отца. Он светится, как нимб. «Поехали?» — спрашивает на движняке. «Ага», — бормочу в ответ, изобразив на лице подобие улыбки. «Ну, хоть у одного из нас все зашибись». Через полчаса наше такси становится частью огромной пробки из машин, въезжающих на территорию стадиона. Мы практически не движемся, и градус моего раздражения достигает точки кипения. За время пути мне так и не удалось причесать мысли, которые то и дело возвращались к девушке в бейсболке. И в какой-то момент мне начало казаться, что я видел Дашу. Но потом включались мозги, и все, что казалось, мне всего лишь казалось. Отец всю дорогу с кем-то переписывался и выглядел при этом мерзко довольным. Чтобы не портить ему настроение своей унылой рожей, я смотрел в окно. Но окрестности за ним прошли мимо меня. Когда удается выбраться из пробки, таксист высаживает нас у главного входа. После прохладного салона уличное пекло ощущается на порядок острее. Кожа в момент покрывается испариной. Знойный воздух ошпаривает легкие. Прячусь от палящего солнца под солнцезащитными очками. По количеству людей, стягивающихся ко входу арены, угадывается масштаб мероприятия. Но радует то, что отец позаботился о местах в VIP-ложе, потому что сейчас мне меньше всего хочется человеческого окружения. Для VIP-клиентов организован отдельный вход. Но даже здесь образовалась небольшая толчья из элиты. Прыгаю взглядом по лакшери лицам, возбужденным и предвкушающим. Сюда долетают фонящие звуки переборов электрогитары. Ритмичные удары барабанщика заставляют эти лица светиться. Я люблю рок, и при иных обстоятельствах тоже бы ссался восторгом, но не тогда, когда грудь полосует мучительная тоска. «Сын, ты давай проходи, я подойду через 5 минут». Звенит голос отца за спиной, когда подхожу к металлодетектору. Оборачиваюсь, отец смотрит в телефон. «Ты куда?» «Срочный звонок». Отрывается он от экрана, демонстрируя мне трубу. «Иди, я подойду», сообщает, разворачиваясь к выходу. Прижав к уху телефон, поспешно удаляется, оставляя меня в одиночестве проходить рамку. Через 100 метров оказываюсь в холле для VIP-персон. Покупаю маленькую бутылку воды, которую планирую взять с собой. Одно из преимуществ VIP-мест, не уступающее по цене ужина в приличном ресторане. Как только оказываюсь в ложе, грандиозность мероприятия встряхивает мозги. Звуки, шумы, размеры. Подхожу к бортику и смотрю вниз. Стадион подо мной невероятно огромный. Похож на космический лайнер. Трибуны забиты доверху. Напротив меня сцена с мощными прожекторами, и я морщусь, когда по лицу проскакивает луч стробоскопа. Незнакомая мне кавер-группа настраивает аппаратуру, периодически разбавляя нестройный гул мощными басами. Ложа рассчитана на 6, и сейчас я в ней один. Сажусь посередине, уверенной в том, что отец выкупил здесь все места, и вытягиваю ноги вперед. На соседнее кресло опускаю очки и початую бутылку с водой. Делаю пару снимков общей атмосферы на телефон и отправляю их Даше. Она не в сети. Мысли о том, как бы мне хотелось быть здесь вместе с ней, я обрубаю в зародыше. Иначе лучше способа прикончить себя просто не найти. Постоянно бросаю взгляд в экран, боясь пропустить ее появление в сети. Маниакально прижигаю дисплей глазами и пропускаю начало фестиваля. Включаюсь в происходящее, когда пол под ногами начинает вибрировать, а стадион взрывается синхронными громогласными криками. Ребята на сцене открывают программу, известной «Californication», под которую народ буквально сходит с ума. Мое же настроение такое, что запросто различаю лажу у гитариста и отсутствие отца. Бужу экран, намереваясь ему позвонить, но палец замирает над списком контактов, когда периферийным зрением улавливаю движение слева. «Извините, это место свободно?» Любимый голос, который могу разобрать по нотам, как нежное прикосновение к коже. Его вибрацию ощущаю каждой клеткой своего тела. За секунду мой пульс подскакивает до критической отметки. Но чему меня и научили эти дни без нее, так это умение усмирять себя и свои хотелки. Сейчас, когда поворачиваю голову и смотрю на Дашу, я не вскакиваю с места, как оглашенный. Я просто хочу ее потрогать. Твою мать, просто коснуться, чтобы проверить, настоящая ли она. Ведь на ней та же бейсболка с логотипом моей любимой рок-группы. Джинсовые шорты и майка, что и у девушки, которую видел сегодня в отеле. Даша смотрит на меня сверху вниз, и она настоящая. Мягко улыбается, носится по моему лицу блестящими глазами, в которых отражаются огни прожекторов и изучает меня в каком-то безумном темпе. Будто боится, что я исчезну так же быстро, как исчезла сегодня она. Я тоже смотрю на нее. Мы не виделись больше недели. Когда я видел ее в последний раз, меня размазывало. От пустоты в ее взгляде, от холодного отчуждения. Сейчас меня тоже мажет. Но от того, какая она красивая и как сильно я по ней скучал. «Это место занято», — говорю просевшим голосом. Дашкина тонкая аккуратная бровь удивленно взмывает вверх. «Одной девушкой», — поясняю. «Я ее люблю, и это место только ее», — хлопаю по креслу. «Вот здесь, рядом со мной». «Почему я не говорил этих слов раньше? Может, именно эти слова ей были необходимы, когда получала от меня сообщение?» «И кто же она, эта девушка?» Голос Даши срывается. В уголках ее глаз собирается влага, которой не даю сорваться. Скачив на ноги, хватаю за тонкое запястье и притягиваю девушку к себе. Обнимаю любимое лицо ладонями, наглядно показывая, кто эта девушка. И целую ее отчаянно, требовательно. Сейчас, когда Дашка прилипает ко мне полностью, делится со мной своим вкусом и запахом, я сквозь вакуум в башке думаю, как мы столько дней выдержали. Как вообще смогли друг без друга? Дашкины ладони везде на моем теле, а ее губы съедают мои. Жадно сжимаю Дашу в руках, слыша только ее рваное дыхание и оглушительные стоны, пока провожу губами влажную линию по подбородку, спускаясь к шее, которую Даша требовательно подставляет. Сбрасываю с ее головы кепку и зарываюсь в мягкие волосы. Я убийственно скучал по ним. По родинке над левой бровью, как выжил-то? Как мог подумать, что теряем друг друга? Значит, таков был план. Развернув нас обоих к сцене лицом, прижимаю Дашу к себе спиной и обнимаю за талию. Мы раскачиваемся в такт очередной пародии на Пепперсов. Мои губы скользят по Дашкиной шее, которую осыпаю мелкими поцелуями, а большие пальцы рисуют узоры на полоски ее голой кожи между майкой и шортами. «Ты поэтому мне не разрешила тебя отвезти?» «Да», — отвечает с улыбкой. «Артем тоже ваш соучастник?» «Ваш?» Дашка поворачивает голову и задирает ко мне лицо. «Твой и отца», уточняю и целую ее в нос. «Да, он все знал», хохотнув, подтверждает. «А еще кто знал?» «Денис». «Ясно, все, кроме меня. Пока я на стены лез, они союз спасения основали». «Даш, а я тебя сегодня в отеле видел, признаюсь». «Заметил все-таки». Дашка резво разворачивается в моих руках. Поднимает глаза и смотрит на меня так, будто весь план ей сорвал. «Ах, а я старалась незаметно проскочить», — вздыхает раздосадованно. «Проскочила. Я за тобой погнался, но потерял из вида. Потом к администратору метнулся, начал про тебя выспрашивать. Но среди постояльцев отеля тебя не оказалось». «Странно», — хитро щурясь облизывает губы она. «Странно». Подтверждаю я, глядя на то, как загадочно мерцает ее взгляд и алеют щеки. Но не успеваю спросить, ощущая теплые губы на своих губах.